Глава 20. Телегу трясло так, что пришлось стиснуть зубы до скрипа, даже челюсть заболела. Но приходилось безмолвно терпеть и стараться не выпасть из своего закутка прямо под ноги разбойникам. Вот повезло же, ничего не скажешь. Что же это такое-то, а? С момента попадания в этот мир меня словно кто-то вознамерился проверить на стрессоустойчивость и тягу к жизни. То монастырь, то бегство по темному лесу, обманщик Малоун, ночные насильники, отвратительная морская болезнь, теперь вот это. Непруха какая-то. Будет ли просвет в этом темном тоннеле? Может, проще лечь и сложить лапки, да помереть? Но такому варианту все во мне буквально воспротивилось. Нет уж, не дождутся. Я буду болтыхаться до последнего. Времени на размышления было предостаточно, и я, с грустно возмущенных мыслей о превратностях судьбы, через пару мгновений перескочила на другие. Собственно, как из этой патовой ситуации выйти живой и невредимой, желательно сохранив рассудок? Стала перебирать разные варианты. Два из них пришлись по душе больше иных. Но первый показался слишком эгоистичным. Ночью, когда бандиты уснут, вылезти из схрона и рвануть от них куда подальше, оставив на воле судьбы мадам Сильвию и бедняжку Энни. Другой был более героическим. В нем я спасаю женщин, и мы втроем пытаемся сбежать и найти тех, кто нам поможет добраться до Марселя. В неравной схватке с собственной совестью выиграл второй. Я пытаюсь спасти мадам и напарницу. До лагеря разбойников добрались не быстро. За это время я успела обматерить всех, кто в этой заварушке принял участие, а также, кажется, пересчитала ребрами каждый камушек и ямку на этой едва приметной колее. Отбила пятую точку и ушибла затылок. «Может, бросить эту телегу? Уж больно неповоротливая!» Услышала я голос нового возчика. «Не ворчи, Гроль!» – ответили ему. «Все, что находится в этой повозке, очень дорогое. Одна мебель чего стоит?» «Слушай, но она сильно тормозит наш путь». «Ничего, заночуем в лесу, завтра поутру доберемся до дома». Фыркнули ему в ответ. «Карета толстухи леди тоже неповоротливая, так что придется сегодня заночевать под открытым небом. Сам капитан сказал, что в поселение до завтрашнего дня никак не успеем добраться. Посему терпи и не ворчи. Ты же знаешь, какой Роджер скорый на руку. Не понравится твоя постная морда, изведаешь, насколько хлесткие его затрещины». «Понятно», – протянул кучер-разбойник. «Слушай, а ту молотку можно будет сегодня по кругу пустить? Оголодал я без бабы, сил нет как». «Цыц!» – понизил голос второй болтун. «Капитан пока приказал не трогать девушку. Может, удастся из-за нее урвать полновесный. Кажется, толстуха ей дорожит». «А правда, что эту мадам Бернар заказал кто-то из аристократов из Марселя?» «Да, правда. Только ты не трепись об этом на каждом углу». Снова шикнул собеседник Гроля. «Она кому-то встала, как кость в горле. Вот и поплатится теперь своими кровными». Их болтовня с неприятным похрюкивающим смехом помогла мне хотя бы отчасти разобраться в сложившихся условиях, а именно, мадам Сильвия крепко кого-то достала. Неудивительно, с ее-то острым язычком. А возможно, еще и пристыдила на людях человека с тонкой душевной организацией. Вариантов сколько угодно. К вечеру, когда стало смеркаться, послышался залихватский свист, и карету крепко качнуло. «А ну! Тру!» Воскликнул кучер, и телега остановилась. «Гроль, ставь повозку вон туда, у кустов, и следи, чтобы никто не подходил к ней. За сохранность моего имущества отвечаешь головой». Голос Роджера я бы узнала из тысячи. Отвратительные высокомерные интонации и странное пришептывание, похожее на змеиное шипение. Ни с чем не перепутаешь. «Понял, капитан, усё сделаю». Я даже визуально представила, как этот Гроль расплылся в угодливой улыбочке. Телегу снова тряхнуло, и она тронулась с места. Мои руки болели от впившихся под кожу мерзких занос. Пока мы стояли, некоторые из них удалось вытянуть зубами, но самые мелкие остались и причиняли неприятную боль. Через 2 минуты повозка снова остановилась, и я почувствовала, как с козел соскочил Гроль, видать, увесистый мужчина. Темнело в лесу очень быстро, и буквально через час, когда мое тело, казалось, одеревенело навсегда, я решилась все же вылезти из своего убежища. Стараясь не занозить ладони и пальцы снова, схватилась за края деревянных перекладин и вытолкнула свое многострадальное тело наружу, мягко упав в высокую густую траву. Все это время чутко прислушивалась к окружающим звукам. Многочисленные негромкие мужские голоса слышались в некотором отдалении. Того же Гроля поблизости точно не было. Скорее всего, он ужинает в компании своих товарищей. При мысли о снеде желудок противно сжался и тихо заурчал. А я только начала отъедаться. По всей видимости, снова придется поголодать. Лежать на траве было несравнимо удобнее, нежели между деревянными балками. В такой темени, когда до меня долетают лишь слабые отблески нескольких костров, что-то сделать с соднящими занозами не представлялось возможным, и я, подвинувшись ближе к краю своего укрытия, стала рассматривать лагерь разбойников. Мадам Бернар и Энни нашлись сидящими подле какого-то дерева и что-то ели из глубоких мисок. С моей позиции четко разглядеть выражение их лиц так и не смогла, но не думаю, что женщины радостно улыбались. Громкий смех, стук ложек. Бандиты точно не переживали о том, что к ним на огонек может нагрянуть королевская гвардия. Я была напряжена, как натянутая тетива лука, как оголенный нерв, чутко реагируя на все происходящее. Также смогла оценить свои шансы на спасение. Справа лес. Нырнула туда и быстро затерялась. Не поймают. Спрячусь так, что не отыщут. Но Сильвия и Энн могут погибнуть. А я чисто по-людски не в силах позволить им умереть или быть изнасилованными. Посему лежала, как мышка, глядела внимательно на всех, стараясь не упустить момент, когда женщин отведут в карету на ночевку. Но время шло. А они там так и сидели, хотя еду точно съели. Паренек, охранявший пленниц, забрал посуду и вместо того, чтобы повести леди и ее служанку к экипажу, принялся стягивать им руки за спиной, а потом привязал их к стволу дерева, обмотав веревкой несколько раз. А мои губы медленно растянулись в довольной улыбке. Замечательно! Просто прекрасно! Но ждать придется долго. Пока всех бандитов, в особенности часовых, сморит сон, должно пройти достаточно времени, и лучший момент для спасения бедняжек – раннее утро. Краем глаза заметила, как в сторону моей телеги кто-то направляется. Неповоротливый, скорее, тучный мужик. Рядом с ним пристроился какой-то дрыщ, и они, тихо о чем-то переговариваясь, в скорости дошли к повозке. «Капитан сказал, завтра отправимся, лишь только рассветет, а это очень рано», – ворчал Гроль. «Ага, надо бы пораньше прилечь. Ох, и не люблю же я эти предрассветные побудки», – вторил ему дружок, странно приплясывая на месте и все время перебирая руками, словно не зная, куда их деть. «Рано, значит, подъем. Тогда чуть поменяем планы и встанем посреди ночи». Сказано, сделано. Уставшая после дневных потрясений, уснула быстро, заведомо настроив себя проснуться глубокой ночью. Внутренний будильник не подвел. А еще я продрогла. Благо, ткань у платья была плотная и хотя бы немного, но защитила меня от полного окоченения. Распахнув глаза, первым делом вслушалась в ночной лес. Хор храпящих мужиков впечатлял. Это ж надо, какой у них глубокий сон! Над головой смачно сопел Гроль и попискивал его товарищ. Отчего-то эти звуки рассмешили, и я, чтобы не заржать, прикусила кулак. Видать, нервное напряжение решило не вовремя проявить себя. Успокоившись, поползла наружу. Было ли мне страшно? Безусловно, просто жутко. Но я уже стреляный воробей. Что мне лес и обитающие в нем дикие животные? Вот эти звери, лежащие в повалку на симпатичной полянке, они гораздо опаснее. Мой саквояж-рюкзак лежал на краю под мешковиной. Забрать его оказалось чисто психологически непросто. Особенно, когда Гроль громко всхрапнул и шевельнул своими крупными ногами. Тут мое сердце чуть не оборвалось и не прекратило свой бег. Но я собралась силами, как душевными, так и физическими, и одним резким движением вытянула свою сумку наружу. Двигаться за кустами и тонкими деревцами, огибая временный лагерь разбойников, вышло легко и просто. Часовые спали, свесив головы на грудь. Света от тлеющих костров не хватало, чтобы осветить большую территорию, и меня точно не было видно. Я внимательно глядела себе под ноги, чтобы не наступить на сухую ветку, и не спешила. Лучше медленно, но верно. До пленниц добралась через четверть, может, чуть больше часа. Мадам Сильвия спала, откинувшись на шершавый ствол дуба. Энни, видать, забывшись во сне, прислонила свою голову на плечо леди Бернар. Они мне показались трогательно беззащитными. Сердце сжалось от жалости. Подойдя к ним почти вплотную, прижала ладони к их губам и тихо шепнула. «Это я, Дженни! Не кричите!» Обе женщины почти одновременно испуганно вздрогнули, но, слава богу, не заорали. Просто кивнули, давая понять, что все уяснили. Я же, не теряя времени даром, принялась распутывать узел на основной веревке. Мы двигались быстро, но тихо. Проходя мимо стреноженных коней, понимающе переглянулись. Да, придется ехать без седла. Да, будет больно. Но лучше так, чем на своих двоих. Ночь проглотила троих всадников, взявших от жадности аж по две лошади. Вторая была запасная, чтоб пересаживаться с одной на другую и как можно больше увеличить разделяющее нас от бандитов расстояние.